Кстати, лоскутки на одеяниях домовиков соединялись в симпатичные узоры, и не было из них ни одного повторяющегося. Я невольно залюбовался, вкус у здешних домовиков был получше, чем у некоторых знакомых мне рукодельниц из прошлой жизни, очень неплохо зарабатывавших на пичворке. Никогда здесь не был, тихо, так что слышал только я, пробормотал Марк, и даже не догадывался, что в Хогвартсе у домовиков практически свой анклав. Но здесь интересно, и никакой угрозы я не чувствую. Конечно, нет, Марк Роджерс, сэр, с обидой в голосе произнес Олух. Эльфы Хогвартса не могут причинять вред тем, кто в Хогвартсе работает или учится. Но сейчас мы в отчаянном положении. Впрочем, об этом лучше расскажет Великая Мать. Я хотел было переспросить, но заткнулся. Что-то мне подсказало, что Олух вряд ли добродушно отнесется к легкомысленным расспросам на эту тему. Когда он говорил о Великой Матери, в голосе его прозвучали вера и обожание. Очень интересно, Великая Мать, это просто титул, даруемый в знак уважения, или она действительно каким-то образом мать всем этим домовикам? В каноне насчет такого щекотливого вопроса не гугу, а в фанфиках очень разное встречается, от самых логичных предположений до самых бредовых. А в этом неканонном мире так и вообще может быть абсолютно все. Путь наш был недолог. Олух привел нас к домику, абсолютно ничем не отличавшемуся от остальных. Ничем, кроме того, что у входа на коврике, скрестив ноги по-турецки, сидели домовик и домовушка, судя по седым пучкам волос в ушах, очень старенькие. Колоритная парочка проводила свой досуг весьма интересным образом. Оба курили длинные трубки и бодро шлепали о коврик видавшими виды картами. Играли они, если я не ошибаюсь, в крибидж. Но стоило нам подойти поближе, оба домовика отбросили карты, встали и вежливо поклонились. «Здравствуй», — обратился домовик к Олуху. Наверное, это было его настоящее имя, но даже я, со своим богатым опытом изучения языков, доставшимся мне из прошлой жизни, не мог бы воспроизвести это звукосочетание. Настолько чуждо прозвучали эти звуки. «И вы здравствуйте», — отозвался Олух. «Как чувствует себя Великая Мать? Ты привел этих юных магов вовремя», — вмешалась домовушка. «Великая Мать в подходящем состоянии и жаждет говорить с ними. Тогда не стоит медлить», — кивнул Олух. «Прошу вас, Гарри Поттер, сэр, и Марк Роджерс, сэр, войдите в чертоги Великой Матери». «Чертоги, блин, не буду говорить, что мне напоминают эти чертоги, не хочу обижать домовиков. Эти ребята к своей Великой Матери относятся на серьезных щах. И вообще, самый быстрый способ нажить себе врага – высмеять чужую веру. Я высмеивать ничего не собираюсь. Домовики с их возможностями могут быть мне очень и очень полезны. Говны организовывать, как канонная Гермиона, я не собираюсь. Незачем мне так позориться. Домовикам не свобода нужна, а регулярно отдаваемая хозяйская магия. Без нее они попросту не выживут. Но презирать этих маленьких, однако достаточно могущественных и преданных существ я тоже не буду. Домовики служат своим хозяевам даже не десятилетиями, столетиями, они будут жить и служить, пока род нуждается в них, но, увы, только до той поры, пока у хозяина достаточно магии. Когда род теряет магию, бывает и такое, большинство домовиков просто впадает в спячку, постепенно растворяясь в магических потоках, и это не худшая участь. Ушедший в магию домовик может возродиться в качестве юного эльфина и продолжить служение новому хозяину. Но есть и те, кто в магические потоки уйти не может, и он постепенно сходит с ума, испытывая страшные мучения, а чтобы облегчить эти мучения, может нанести серьезный вред окружающим. Такое несчастное спятившее создание нужно уничтожить как можно быстрее, иначе все может очень плохо закончиться. В библиотеке Блэков я почитывал дневники его уже ушедших к предкам членов рода, и признаю, Блэки умели чудить с размахом. Все проделки канонных мародеров перед их проказами – просто слабые подражания. Кстати, все Блэки прошлых лет были весьма образованы и обладали немалым литературным талантом, поскольку их дневники читались прямо как приключенческие книги. Я к чему это рассказываю? К тому, что в одном из дневников химеролога и боевика Фигды Пропиле и Блэк я прочел о том, что сделал с поселением магических фермеров спятивший, вышедший из повиновения домовик. Скажу сразу, Джейсон Вурхис и Фредди Крюгер нервно курят в сторонке и нешуточно завидуют. Хвала моей взрослой психике, серьезную психотравму я не получил, но с тех пор стал более тщательно подходить к выбору легкого чтения. Кстати, для того, чтобы упокоить спятившую тварь, понадобилось трое лучших на тот момент боевиков магической Британии, в число которых и входила Фигда Блэк. Все это пронеслось в моем сознании буквально за мгновение, и я подобающими случаю почтением и вежливостью последовал за нашими проводниками, гадая только о том, смогу ли втиснуться в узкий лаз этих самых чертогов. К моему удивлению, прошли мы с Марком в этот лаз вполне свободно и оказались в чем-то вроде прихожей, небольшой комнатки с белыми обоями и несколькими мягкими креслами, обитыми голубым плюшем с серебряными кистями. «Присаживайтесь, юные господа», — сделал приглашающий жест домовик, — «нужно немного подождать, это недолго». Мы устроились в креслах, домовушка бесшумно проскользнула в ранее незамеченную нами белую дверь, почти сливавшуюся со стеной. Олуха, кстати, с нами не было, у великой матери нет к нему вопросов, а у него нет к ней пожеланий, — спокойно пояснил домовик. «Не волнуйтесь, юные господа, скоро можно будет входить». Он прикрыл глаза и слегка сморщился. «Вот, уже можно. Следуйте за мной, юные господа, ничего не пугайтесь и ничему не удивляйтесь. Ваш испуг расстроит великую мать, а это заставит нас грустить. Помните, вы приглашенные гости и вам ничего здесь не угрожает». «Благодарю», — сказал Марк. «Мы не хотим, чтобы ваш народ грустил. Но помните, что какие-то вещи мы воспринимаем по-разному». «Да, мудрый юноша», — кивнул старый домовик. «Мы все это помним». И он открыл дверь, в которую до этого проскользнула домовушка, и кивком пригласил нас войти. Мы переглянулись и шагнули вперед, ожидая, честно говоря, даже сказать не могу, чего мы ожидали, но к тому, что мы увидели, жизнь нас точно не готовила. Мы оказались в округлой комнате, стены которой были с величайшей тщательностью обтянуты красивой узорчатой тканью с изображениями, отдаленно напоминавшими арабески. Те же самые шары серебристого цвета были прикреплены к стенам изящными держателями по всему периметру помещения. Пол был покрыт не менее красивым пушистым ковром цвета топленого молока. Довольно комфортно все сделано, даже роскошно. Кем бы ни была эта великая мать, о ней заботились, ее почитали. Посреди комнаты находилось что-то вроде округлого небольшого ложа, расположенного под белоснежным балдахином, на котором кто-то лежал. Перед ложем, на коленях, опустив голову на его край, стояла спиной к нам уже знакомая нам домовушка. «Подойдите поближе», — тихо сказал домовик. «Великая мать дозволяет вам это». Мы сделали несколько шагов вперед, и тут я увидел, кто лежал на ложе, и чуть не заорал от ужаса, слава Мерлину, что Северус меня кое-чему успел научить, а то народ домовиков точно бы сильно огорчился. А вот Марк даже ни единым мускулом не дрогнул. Впрочем, в бытность свою темным лордом он, возможно, видел и не такое. Короче говоря, на ложе под белоснежным балдахином лежал скелет домовика, точнее, домовушки, раз уж это именовалось великой матерью. Скелет был бережно накрыт белоснежным же вышитым покрывалом. Интересно, и как с ним можно общаться? «Присаживайтесь, юные господа», — раздался звонкий красивый голос. «В ногах правды нет. Я не понял, кто это говорил, но в глазницах скелета вспыхнули сиреневые огоньки, а стоящая на коленях перед ложем домовушка встала и повернулась к нам. Она изменилась внешне, выглядела теперь совсем молодой и, наверное, красивой. По меркам домовиков, конечно. Впрочем, лично для меня в этих существах никогда не было ничего отталкивающего. Я сделал шаг назад и почувствовал, что там появилась большая мягкая подушка, на которую я и опустился, предварительно поклонившись изменившейся домовушке. То же самое проделал и Марк. Домовушка устроилась на возникшей из воздуха маленькой табуреточке и тем же звонким голосом сказала: «Привет вам, юные маги. С вами сейчас разговаривает душа той, кого эльфы называют великой матерью, а это тело, лишь посредница, которая верно мне служит. Большую часть времени душа моя пребывает рядом с моими бренными останками, но иногда я могу не только видеть и слышать, но и говорить и ощущать себя одной из ныне живущих. Ваши имена мне известны, юные маги. Мой верный слуга рассказал мне о вас, а также он рассказал мне о том, что один из вас по магии является потомком основателя Салазара Слизерина. Позвольте же представиться, мое настоящее имя непроизносимо на языке людей и не воспринимается человеческим ухом, поэтому вы можете называть меня Ириния, это наиболее близкий вариант. Благодарю вас, госпожа Ириния», — начал Марк, но домовушка покачала головой. «А нет, человеческое дитя, не надо называть меня госпожой, просто Ириния». «Простите, Ириния», — поправился Марк. «Прежде, чем мы перейдем к основной части разговора, Я хотел бы задать не относящийся к делу вопрос. Да, величественно кивнула Ириния, домовушка или нет, но она умудрялась держаться с воистину королевским достоинством. Почему вас называют великой матерью? Домовушка чуть улыбнулась. Все просто, человеческое дитя. Большинство эльфов Хогвартса – мои потомки. Видишь ли, когда четверо основателей собрались строить школу, они взяли с собой своих домовых эльфов. К тому времени маги и домовики уже заключили договор. Моей хозяйкой была Хельга Хаффлпафф. И так получилось, что у остальных троих основателей были домовики мужского пола, а для того, чтобы ухаживать за таким огромным замком с мощным источником магии, нужно было гораздо больше, чем четыре домовика. «Ой», вырвалось у меня. Домовушка рассмеялась звонким молодым смехом. «Ничего не ой, у меня были эльфины от одного из них, с которым мы вступили в союз, разрешенные хозяевами, и только. Просто леди Хельга пригласила в Хогвартс многих свободных домовиков, обещая им безопасность и необходимую магическую подпитку, требуя взамен верной службы. И таковые нашлись, и немало. Но поскольку домовики давали клятву верности не конкретному человеческому магу, а школе, то клятва была двойной, и вторая часть ее приносилась доверенному домовику. А поскольку свободных домовиков пригласила именно леди Хельга, то вторую часть клятвы принимал и я, как ее доверенная эльфийка. Однако есть нюанс: для домовика принесение такой клятвы другому домовику равнозначно признанию себя усыновленным. Так я и стала общей матерью. Моя жизнь была долгой, я видела расцвет Хогвартса и пережила свою хозяйку, но продолжала оставаться главой общины хогвартских домовых эльфов. Меня стали называть Великой Матерью, и даже после смерти я продолжаю служить Хогвартсу и общине. Вот так, это славное служение, согласился я. Это так, юный маг, вздохнула домовушка, но я устала и хочу покоя. Я бы уже давно ушла, но оставить детище моей леди и ее друзей в таком состоянии я просто не могу. И я ждала, ждала долгие годы и вот, наконец, дождалась. Нас, удивился я, вас, улыбнулась домовушка. Ты, Гарри Поттер, заключивший договор с самим господином Смерть, и ты, Марк Роджерс, наследник по магии самого таинственного, мудрого и недооцененного из основателей. Вы пришли в Хогвартс вместе. Вы дружите, а не враждуете. Вы сможете все исправить. Что мы сможем исправить, Ириния? Порывисто спросил Марк. То, что натворили два недальновидных идиота и один самозванец, нахмурилась домовушка. Видите ли, юные маги, после основателей разные маги становились директорами Хогвартса, и община домовиков с радостью служила им до последнего времени, ибо прежние директора были разными, но всех их объединяло одно – преданность школе, служение ей и данные клятвы. А разве директор Диппет и директор Дамблдор не давали таких клятв? Сразу взял быка за рога Марк. Директор Диппет дал так называемый малый вариант клятвы. Он не слишком хотел связывать себя обязательствами. Увы, несмотря на почтенный возраст, этот маг был весьма себелюбив и не хотел связывать себя лишними трудами. Только минимум, необходимый, чтобы Хогвартс принял его. К тому же к нему быстро подобрал ключик Альбус Дамблдор, умело игравший на слабостях старика. Но до поры до времени это не слишком мешало делу. К тому же я не восприняла первоначально Альбуса Дамблдора серьезно. Он казался мне честолюбивым чудаком, такие тоже бывали в директорах, вздохнула Ириния. Но ведь человеческие маги имеют право на недостатки. Я слишком поздно поняла, что не недостаток это был, а изначальная порочность натуры. Альбус Дамблдор, который всегда вещал о своем свете, начал играть с тьмой, и заигрался. Но мне стоит поспешить. Это тело теряет силы быстрее, чем я полагала. Так вот, слушайте, юные маги. Во-первых, тот, кого все считают директором Дамблдором, это не Дамблдор. Это самозванец, и его должно убрать, пока он не совершил непоправимого. Во-вторых, настоящий Дамблдор тоже находится сейчас в школе, но свой облик может принять только на краткое время. Так наказала его магия, и наказала справедливо. Его облик вернется к нему, когда он отречется от тьмы и откажется от своей цели. Но великим светлым волшебником ему уже не бывать никогда. Попробуйте донести до него эту мысль. Домовушка на миг замолчала и стала стремительно бледнеть. Из носа у нее капнула капелька крови. Нет, упрямо подняла она маленький кулачок. Еще немного. В подземельях Хогвартса обитает не только Василиск, который знаком вам обоим. В маленькой белой шкатулке вы заберете два артефакта. И пусть один из вас носит один из артефактов. Вместе, нельзя. Носить постоянно, надолго не разлучаться. Эти артефакты помогут вам во всем, и носить их сможете только вы, другие их даже не увидят, особенно Дамблдор. Дамблдор, берегитесь, мои дети помогут вам. Все, иначе я погублю посредницу. Домовушка, шатаясь, поднялась на ноги и подошла к ложу, на котором покоился скелет. Она встала на колени и, положив голову на ложе, замерла неподвижно. Сиреневое свечение в глазницах скелета погасло. Домовик, который в течение всего разговора тихо сидел за нашими спинами, сказал: «Великая мать была благосклонна к вам. Великая мать хочет, чтобы мы помогали вам. Все будет по слову ее. А сейчас смиренно прошу вас покинуть это жилище, юные маги. Великой матери и моей напарнице требуется отдых». С этими словами он поднял на руки неподвижно лежащую домовушку и щелкнул пальцами. На ложе с останками тут же опустился плотный белый балдахин. «Думаю, что великая мать еще призовет вас», — сказал домовик и направился к выходу из жилища, неся на руках свою напарницу. Мы с Марком шли следом, и наверняка Марк, как и я, пытался привести в порядок собственные мысли. Крипбидж Англ, Црипбаге, карточная игра для два игроков, популярная в Англии и США. По одной из версий, придумана в начале 17 века английским поэтом Джоном Саклингом. Для игры используется полная колода, 52 карты, звезда созвездия Большой Медведицы. Примечание к части. Мои дорогие, вот и очередная глава, слава VPN. Надеюсь, что через неделю выложу следующую. С наступающим всех и приятного прочтения. Автору на кофе, музу на печеньки. https://yoamani.ru/4100140571271973. Бети на VPN. 2200-2407-4380-20728. Глава 24. Ночь, время догадок. Хорошо, что Олух перенес нас обратно в комнату, весьма педантично определив на то самое место, откуда взял, то есть подполок моей кровати. После этого домовик поклонился нам и бесшумно исчез, оставив обтекать от всего увиденного и услышанного. «Не смогу заснуть», — пожаловался Марк, в очередной раз дотронувшись до красивой серьги Каффа из непонятного мне сплава, украшавшей его правое ухо. Ну, как украшавший, по уверениям домовиков, да и по словам великой матери, видел эту красоту только я. Да-да, это был один из двух подарочков из той самой шкатулочки. Мне достался второй, плоская широкая цепочка изящного плетения того же металла, что и серьга с подвеской из, по-моему, изумруда совершенно немыслимой величины, чистоты и глубины цвета. Волшебные артефакты надевались через отданную им капельку крови, но, получив желаемое, наделись легко и явно не собирались с нами расставаться. Правда, больше никаких изменений я не почувствовал, но Олух заверил меня, что артефактам такой степени сложности нужно время, чтобы настроиться на носителя. Примерно так, от суток до трех. Что ж, подождем. Великая мать обещала, что они нам помогут. И я не смогу, вздохнул я в ответ на жалобу Марка. Ничего, перетерпим разок. У меня есть бодрящее, выспимся следующей ночью. Пожалуй, согласился Марк. Тем более, что нам надо поговорить вдвоем, обсудить наши дальнейшие действия. Согласен, ответил я. Потому что во главе школы находится некто, возможно, вообще не связанный клятвой. И если это так, я понимаю, почему на Дамблдоре нет отката за произошедшее с Фей Данбар. Он-то не давал клятвы, даже ее малого варианта, если он не настоящий директор. Вот тут ты не прав, отрезал Марк. Домовики и Хогвартс не подчинились бы тому, на ком не было клятвы. Да и преподаватели рано или поздно поняли бы, что их клятвы, завязанные на директора, перестали являться таковыми. Но тогда вообще абсурд получается, не выдержал я. Если Дамблдор крысой бегает, а самозванец не может управлять Хогвартсом, то получается два варианта. Первый, крыса — это не Дамблдор, хотя великая мать утверждала иначе, а какой-то весьма сильный союзник Светоча, попавший в затруднительное положение. А Дамблдор, именно что Дамблдор, а откаты он каким-то способом научился нейтрализовывать. Звучит логично, кивнул Марк. Только вот домовики в таких делах не ошибаются. Если великая мать сказала, что под личиной директора скрывается кто-то другой, значит, так и есть. А если этому некто подчиняются домовики и Хогвартс, нехотя, но подчиняются, то, возможно, этот маг давал когда-то клятву директора, возможно, в усеченном варианте, но давал. Снова здорово, фыркнул я. И кто из действующих директоров Хогвартса сейчас пребывает в мире живых? Мне всегда казалось, что это пожизненная должность, и я сомневаюсь, что замок будет подчиняться призраку или портрету. Ну, разумеется, нет, хмыкнул Марк. Основатели были не дураки и защитили свое детище как могли. Другое дело, что они не могли предусмотреть всего. Так почти 1000 лет прошла. Но ты прав, призраку или портрету Хогвартс не подчинится. А вот действующему директору, законным образом ушедшему в отставку, вполне. И кто из действующих директоров ныне пребывает в мире живых? Ехидно спросил я. Армандо Диппет, вернул мне пас Марк. Старикан помнит чуть ли не Мерлина, но вроде как вполне дееспособен. Хорошо, пусть так, согласился я. Но зачем ему это? Он много лет был директором. Не наигрался, что ли? Боюсь, что сам Армандо Диппет уже себя не осознает, вздохнул Марк. Я тут подумал. Кое-что я от директора ощущаю этакое. Такая специфическая магия. Крестражи, что ли? Ляпнул не подумавший я. Ты откуда вообще об этом знаешь? Побелел Марк. Блин, чуть не прокололся. Тему крестражей Волди мы вроде как не обсуждали. Забыл, кто у меня крестный. Хмыкнул я. В библиотеке Блэков можно что угодно найти. Даже волхвование всех призлейшие. Пф. Щелкнул пальцами Марк. Гнусная книжонка. Но глупому мажонку способна запудрить мозги. Ты, значит, ее прочитал? О, хмыкнул я в ответ. Ты даже не представляешь, что может подсунуть мне крестный в качестве легкого чтения на ночь. Впрочем, все это было довольно интересно, но хорошенько подумав и обсудив это с крестным, я решил, что игра не стоит свеч. И почему же? С каким-то странным интересом спросил Марк. Впрочем, почему странным? Ему-то все последствия пришлось испытать на себе. Сири в Азкабане подвергался воздействию дементоров, сказал я. К счастью, у него была возможность спрятать от них свой разум. Но в первый раз ему досталось по полной. Так вот, он говорил, что у него было полное ощущение, что твари стараются разорвать его душу на части, чтобы ослабить ее и пожрать. Ему с трудом удалось выстоять, но с тех пор он считает тех, кто добровольно соглашается расколоть душу, величайшими глупцами из всех. Ибо жить полной жизнью позволяет только цельная душа, не расколотая. И даже возродившись заново из крестража, далеко не каждый сможет восстановить целостность своей души и будет творить немыслимое зло в поисках утраченного. И чем больше зло он будет творить, тем больше будет страдать его расколотая душа, пока такой маг не превратится в проклятую Мерлином тварь похуже любого дементора. А впоследствии он найдет свою смерть, но уже окончательно и умрет, всеми вокруг проклинаемый. Твой крестный рассуждает на редкость разумно, вздохнул Марк. Не только он, пояснил я. Портреты в библиотеке тоже рассказали мне кое-что интересное, чтобы предостеречь. И прочитав Герпия злостного от корки до корки, я все обдумал и решил, не нужно такого воскрешения. Только не это. И вообще, Герпий злостный жил куда раньше Фламиля, и Фламиль просто не мог не знать о его трудах. Но он предпочел относительно простому и быстрому ритуалу создания крестражей долгое и весьма нудное великое делание. И вообще, книга Герпия злостного ни от кого особо не скрывалась, но много ты знаешь магов, которые воспользовались этой методикой. Я понимаю твою логику, Гарри, кивнул Марк, но те, кому удалось продлить жизнь таким образом, точно не расскажут никому. Это тоже логично, повесил голову я, но Марк продолжил. Однако если бы такое было распространено, то об этом рано или поздно заговорили бы, а знающие люди были вполне с тобой согласны. Создание крестражей и раскола души следует избегать почище, чем драконьи оспы. Давай вернемся к Диппету, предложил я. Если ты ощущаешь его как носителя крестража, то чей это может быть крестраж? Дамблдора, это вряд ли, помотал головой Марк. Если Дамблдор бегает крысой, значит, дела его плохи и с магией наверняка беда. Но тогда его ослабевшую душу просто притянуло бы в тело носителя крестража и никаких проблем не было бы. Во всяком случае, на какое-то время. Но если учесть, что некто в теле Диппета, притворяющийся Дамблдором, офигеть, как звучит, высказался я, не перебивай, хмыкнул Марк. Так вот, если учесть, что этот некто искренне заботится о Дамблдоре и пытается снять проклятие, то кто это может быть? Ну не знаю, неуверенно сказал я. У него вроде как брат есть. Сири говорил, что он трактир в Хаксмиде держит. Бедный Сири, знал бы он, сколько раз я на него ссылался, как на источник самых разнообразных знаний. Впрочем, меньше знаешь, крепче спишь. И зачем ему крестраж создавать? Усмехнулся Марк. Аберфорд Дамблдор брата не слишком любит. Кто ему, думаешь, нос сломал? Аберфорд винит брата в гибели сестры, так что вряд ли он настолько проникся его проблемами, чтобы помогать. Да и образования ему не хватит, Аберфорд даже Хогвартс не закончил. Кстати, именно из-за того, что ему пришлось ухаживать за сестрой после смерти матери, и он не является настолько сильным магом. «И кто тогда?» – спросил я, хотя догадка уже закралась мне в голову. «КХМ», – вздохнул Марк, – «только поклянись, что не будешь делиться этой информацией без моего на то разрешения». Пришлось поклясться. В ответ я услышал ту самую историю любви Гриндевальда и Дамблдора. И я полагаю, что на всем свете есть только один человек, являющийся сильным магом и готовый на все, чтобы помочь Дамблдору, закончил Марк. И это Гриндевальд. Стоп, ты же сам сказал, что Гриндевальд в Нурмингарде, в тюрьме, под охраной. Вряд ли он там может заниматься созданием крестражи. Нурмингард, родовые земли Гриндевальдов, возразил Марк, рано или поздно они перестанут его удерживать, если уже не перестали. Впрочем, есть еще кое-что, два факта, которые мне удалось раздобыть благодаря связям отца. Отца, для его бывшей конторы «Мир магов», вовсе не тайна, я ведь уже говорил, вздохнул Марк, и если хочешь их узнать, мне нужна еще одна клятва, ибо они из серии «Перед прочтением» сжечь. А может, ну его нафиг, такие тайны, заупрямился я, а может... «Ты единственный, на кого я могу положиться», – отрезал Марк. Пришлось согласиться, но дело того стоило, ибо факты, сообщенные мне Марком, буквально жгли глаголом. «Первое», – мрачно сказал Марк, – «Геллерт Гриндевальд проводил ритуал по созданию крестража. В руки английской разведки попал сотрудник Нинерби, который был свидетелем этого. Понятное дело, это было воспринято как полный бред, но были и те, кто понял суть. Так что эта информация точная». «Угу», – буркнул я, пытаясь переварить. «Даже боюсь слушать, что ты мне еще скажешь. А придется», – вздохнул Марк. «Гриндевальд мертв». «Что?» – охнул я, не в силах осознать то, что только что услышал. «Гриндевальд умер в Нурмингарде 10 лет назад». «Это точно», – бесцветным голосом сказал Марк. «И Дамблдор, похоже, начал действовать. Если мои предположения верны, то Гриндевальд создал свой крестраж еще во время Второй мировой войны и передал его Дамблдору, возможно, даже во время их знаменитого поединка. И все эти годы Дамблдор хранил крестраж?» – спросил я. «Да, и его личность, и без того не слишком симпатичная, все больше менялась в худшую сторону. Крестражи обладают дурным свойством вытаскивать наружу все недостатки тех, кто имеет несчастье находиться с ними рядом. И Дамблдор ждал подходящего случая, все больше увлекался не самой светлой магией, ловил откаты за свои деяния, и все это постепенно накапливалось». «Погоди», — прервал Марка я, — «ты сказал, 10 лет назад, а не могут ли быть связаны с этим события в тот роковой Хэллоуин, когда я лишился родителей и развоплотился темный лорд?» «Мерлиновы тапки», — вырвалось у Марка. «А ведь правда, узнав о смерти Гриндевальда, Дамблдор мог попытаться воскресить его из крестража, и гибель твоих родителей и то, что произошло с темным лордом, могло сойти за жертвоприношение. Только вот твое выживание не планировалось, Гарри». «Тварь, какая же тварь, но как согласился помогать ему Армандо Диппет?» Поразился я. «Не думаю, что это была добровольная помощь», вздохнул Марк. «Диппет всегда излишне доверял Дамблдору и слушал его советы. Поэтому Дамблдор мог навешать старику лапши на уши, а потом ментально подчинить и подсадить ему крестраж. Говорят, что крестраж невозможно подсадить в живого носителя. Неправда. Вполне возможно. Гриндевальд подчинил и поглотил личность Диппета, но это было еще не все. Дамблдор, думаю, что потом он планировал провести еще один ритуал, но уже не успел. После осечки с твоей гибелью магия пошла в разнос. Гриндевальд застрял в теле Диппета, а Дамблдор обратился в крысу. Откат, знаешь ли, понимаешь, у Дамблдора были еще кое-какие шансы даже после того чудовищного предательства, которое он совершил, если бы ты погиб раньше своих родителей. Но они до последнего сражались за тебя, после их гибели ты остался ребенком и последним законным потомком рода. А магия карает за такое. Вот и покарала светлейшего. А итог понятен, хмыкнул Марк. Дамблдор застрял в теле крысы, а Гриндевальд в теле Диппета. И ему пришлось исполнять роль Дамблдора, ведь источник Хогвартса помогал ему постоянно поддерживать мощную иллюзию внешности. Но почему он просто не скрылся? Удивился я. Думаю, у старика Диппета было отложено кое-что на черный день. Да и самочувствие у него было, несмотря на почтенный возраст, неплохое. «Думаю, что он хотел вернуть Дамблдору его облик», — ответил Марк. «Похоже, эти двое были привязаны друг к другу всерьез и готовы друг для друга на многое. И это Дипит отдал меня Дурслим», — задумчиво проговорил я. «Да», — кивнул Марк. «Он прекрасно понимал, что тебя лучше не пытаться устранить, пока ты не станешь достаточно взрослым. Но и несчастный случай с тобой его бы тоже не очень огорчил. Именно поэтому присмотр за тобой был таким формальным». «Сириус», — задумчиво протянул я, — «прости, Сири, я в очередной раз прикрываюсь твоим именем. Говорил, что в истории с гибелью моих родителей не все гладко, и что там явно замешаны чары времени». «Очень логично», — кивнул Марк. «Наверняка Гриндевальд использовал маховик времени, чтобы подстроить твою гибель, или помочь Дамблдору избежать отката. Судя по тому, что я тут, а от отката Дамблдор так и не избавился, ему не слишком это удалось», — заметил я. «У маховиков времени тоже есть свой предел», — заметил Марк. «Тем более, что из отдела тайн новые добыть затруднительно». «Да», — вырвалось у меня, — «у всего есть предел, кроме человеческой подлости». Марк молча обнял меня за плечи, и некоторое время мы сидели, не двигаясь и ничего не говоря. Потом меня отпустило, и я сказал: «Великая мать сказала, что человеческий облик окончательно вернется к Дамблдору, если он отречется от тьмы и откажется от своей цели. И как интересно, возможно, донести эту мысль до крысы. Хотя, есть у меня одна мысль», и я мысленно позвал: «Мистер Лапка». Буквально через минуту мой фамильяр проник в полок и начал, урча как трактор, ластиться ко мне. Мне даже стало немного стыдно от такой искренней радости. «Хорош же я, взял котика в школу и так мало уделяю ему внимания». «Все хорошо, хозяин», — тут же передал мистер Лапка. «Замок большой, много интересного. Есть другие князлы, с ними можно играть. Много хорошей еды, если я захочу. Мне здесь нравится». «Мистер Лапка», — спросил я вслух, — «можешь ли ты поймать крысу?» «Сколько угодно крыс», — отозвался фамильяр, продолжая ластиться ко мне. «Нет, нужна одна, определенная», — уточнил я. «Та, что человек?» — спросил мистер Лапка. «Да, именно она». «Убить?» — лениво уточнил мистер Лапка. «Убить не могу, запрет». «Нет-нет, не надо убивать», — немного испугался я. «Нужно пленить и принести ко мне, незаметно». «Сможешь?» «Легко, хозяин», — отозвался князл и принялся нализывать левую лапку, умываясь. «Когда?» — я хотел было ответить: «в самое ближайшее время», — но Марк задержал меня. «Гарри, погоди, ты хочешь поговорить с этим типом напрямую? Ты что, не понимаешь, как это опасно? Если Дамблдор поймет, что ты знаешь про него слишком много и расскажет об этом самозванцу, долго ли ты проживешь?» «Они не смогут меня убить», — отрезал я. «Магия этого не потерпит, а поговорить с Дамблдором нужно. Хотя я даже не представляю, как такой упырь сможет раскаяться». Марк пожал плечами. «Ты прав в одном, до Дамблдора нужно донести слова Великой Матери. Но лучше будет, если он не свяжет это конкретно с тобой. И что тогда делать?» — вздохнул я. «Есть у меня кое-какие мысли», — хмыкнул Марк. «Послушай». И я послушал, и одобрил, и сумел объяснить мистеру Лапке суть нашего плана. После этого мы еще раз обсудили все детали, а потом как-то внезапно наступило утро, и нам пришлось пить бодрящее зелье, дабы не выделяться в стройных рядах факультета своими зеленоватыми от недосыпа лицами. Определенно, эта ночь была слишком долгой. Примечание к части. «Мои дорогие, поздравляю вас всех с наступающим Новым годом, желаю счастья и исполнения желаний всем моим читателям и моей дорогой Бете. Следующая часть будет уже после длинных выходных, ибо автор уезжает на отдых в места дикие и сетью неохваченные. Автору на кофе, музу на печеньки. https://yoamani.ru/4100140571271973. Бети на VPN. 2200-2407-4380-20728. Глава 25. Чаки Орла. Часть 2. Слава всем богам, включая летающего макаронного монстра и великую богиню солнца Аматерасу, что Снейп просто не умел варить некачественные зелья. Да, порой они были нехороши на вкус или не слишком приятно пахли, да и ингредиенты у них иногда были таковы, что неприспособленного потребителя тошнота могла свалить еще на подлете, но свое предназначение они выполняли четко и безупречно. Одна крошечная порция бодроперцового за 5 минут ставила на ноги такого лося, как Маркус Флинт. Костеростат мастера зельеварения действовал в 4 раза быстрее. Пострадавший мучился не всю ночь напролет, а всего 2 часа, а действие шелков Афродиты длилось не 2 года, а все 5. Если честно, Северус мог бы озолотиться на одних шелках Афродиты, благо богатых стареющих ведьм в Британии, и не только, было вполне достаточно, но он варил это зелье редко и только тогда, когда сильно нуждался в деньгах. Почему? Да просто все. Зелье хоть и сложное, но насквозь известное, никакого простора для исследований. Ему было просто неинтересно, и в этом я его понимал. Снейп, натура творческая, а у него полный змеюшник малолетних аристократов разной степени избалованности, ежедневные, и не самые простые. Уроки с кучей мартышек с гранатами, ночные дежурства и варка зелий для больничного крыла, и ведь не отказаться. Правда, все его нагрузки светлейший оплачивает, но в сутках вообще-то всего 24 часа, так что бедному зельевару на творчество и собственные исследования остается всего ничего, а он еще при этом и публиковаться умудряется периодически. Впрочем, что-то я отвлекся, но ведь реально, устроив ночью большой мозговой штурм, мы с Марком просто умирали от усталости и желания приземлиться на любую горизонтальную поверхность с последующим вырубанием минут на 600, а стоило сделать пару глотков из крошечного фиала, и вуаля, мы оба стали бодрыми и свежими, как два зайчика из рекламы батареек Energizer, и утро потекло своим чередом. Зарядка для всех. Рон, кстати, выполнял упражнения с неизвестно откуда прорезавшимся энтузиазмом, чему я не мог не порадоваться. Завтрак, на котором неожиданно появилась возможность попить чаю, причем никаких посторонних примесей в чае не было. Первая пара, урок чар с профессором Флитвиком. Ничего необычного, но что-то меня царапало и настораживало. Я слегка призадумался и выделил аж два момента. Во-первых, отсутствие незапланированных добавок в чае. Чтобы Дамблдор, лучше буду называть его Дамби, ибо все предположения Марка, хоть и логичные, все-таки именно что предположения, сдался просто так, да не в жизнь. И тут возможны два варианта. Либо у него в мозгах наступило внезапное прояснение, и он понял, что пить заряженный сок мы не будем ни при каком раскладе, а слишком сильное давление на нас вызовет недоумение декана МакГонагалл, которая в этом варианте реальности совсем неравнодушна к тому, что происходит на ее факультете. Возможно, Дамби понял, что начал слишком резво, и решил пока притормозить, усыпить бдительность. Но все может быть хуже, вариант с зельями отпал, потому что Дамби нашел что-то более пакостное и куда хуже поддающееся распознаванию. И вот тут все плохо, ибо я даже предположить не могу, что это может быть, хотя, я мысленно прокрутил в голове ночной разговор с Марком, все вроде бы нормально, понятно и логично, хотя, крестражи, почему Марк так удивился, когда я упомянул крестражи, почему я сам не вспомнил, что мы уже обсуждали с ним эту тему и стал лихорадочно придумывать отмазку, Марк же сам написал мне о крестражах, когда уезжал в Албанию, мы обсуждали это. Что происходит с памятью Марка, да и с моей тоже, неужели Дамби попытался поиграть с временем в очередной раз, и почему это подействовало на меня, ведь господин Смерть обещал мне защиту от ментального воздействия, впрочем, я хотя бы все вспомнил, а Марк, нужно обязательно обсудить это с ним, неужели Дамби в ночь Хэллоуина сотворил что-то такое, что Марку это аукается до сих пор, одно только хорошо, если Дамби и впрямь играется с временем, на меня это не действует хотя бы в перспективе. Я все равно вспомнил, как все было. Плохо только, что не сразу, но, видимо, это говорит о масштабности воздействия. Вот почему Дамби до сих пор не рвется общаться со мной. Он уверен, что все равно сможет воздействовать на меня в нужном ключе. Так зачем лишний раз напрягаться? Но почему память Марка изменилась именно в той части, где хранилась информация о крестражах? Может, это как-то связано с мнимым крестражем в моей голове? Точнее, Дамби считает, что в моей голове имеется крестраж, и что пока мне эту информацию знать рановато, вот и. Или это как-то связано с тем ритуалом, который провели с несчастной Фей Данбар? Бляя, в свете новооткрывшихся обстоятельств понятно одно, надо этот пакостный артефакт уничтожить, а уже потом решать все остальные проблемы. Если уж проняло даже Марка и частично воздействовало на меня, это уже край. Не хочу в один прекрасный день проснуться окруженным пешками со стертой памятью. Так я никакого положительного результата не добьюсь, да и ребят жалко. Гарри, эй, толкнул меня в плечо Дин. Ты взгляд мирового зла репетируешь? Я с изумлением понял, что уже нахожусь в классе трансфигурации и зловещим взглядом сверлю свиток с домашним эссе. Бедный свиток, кажется, пытался отрастить ложноножки и уползти в сторону, но это ему удавалось плохо. Я прижал свиток рукой, ложноножки исчезли, а сам я состроил невинную мордашку девочки с персиками. «Извините, ребята», — задумался. «Да», — хмыкнул Дин. «Да ты взгляни, что с зелеными творится. Такое чувство, что они тех таблеток перекушали, которые у нас в квартале толкал Джо Жестянка. От них народ как блаженный становился, сидит этакий наркоша, смотрит в одну точку, а взгляд такой счастливый-счастливый». Я взглянул на рассевшихся за парты во втором ряду слизеринцев. И правда, большинство из них сидели с закрытыми глазами, расслабившись и блаженно улыбаясь. Более или менее владели собой Дафна Гринграсс и Тианот, но и у тех глазки были мутноватые. Хотя Нот честно попытался погрозить мне кулаком, но вышло у него плоховато. Но я ж ничего не делал, честно делал. Что происходит-то? И тут в класс влетел с какого-то попугая опаздывающий Драко, взглянул на своих, просек картинку и, вскинув палочку, послал в меня струю ледяной воды. Агураменти, гордый потомок Малфоев, владел вполне себе прилично. Ледяная вода меня обожгла, я вскрикнул, слизеринцы отмерли и стали удивленно оглядываться. Драко подскочил ко мне и одними губами прошептал: «Не пались, придурок». Я растерялся, а Драко громко проорал: «Что, Поттер, слава, это еще не все. Что ж ты щит-то не догадался выставить?» Я не успел ничего сказать, поскольку на пороге кабинета возникли МакГонагалл и Дамблдор, то есть Дамби. Настоящий-то крысой бегает, хе, блин, Драко, это ты чертов гриффиндурок, не я. Специально подставился, чтобы они ничего не увидели. Похоже, в состоянии слизеринцев реально я виноват, задумался и выпустил силу, неосознанно. А чистокровные чувствительны к чужой силе, у них вся иерархия на этом строится. Спасибо урокам папочки Драко, я теперь это точно знаю. И то, что отпрыски древнейших и благороднейших пошли в свое время за полукровкой Ридглом, объясняется, в том числе, и уровнем его личной силы. А если бы это увидел Дамби, думаю, что мне плохо пришлось бы, потому как такой конкурент в будущем Дамби не нужен. Меня пока не трогают, потому что не считают ни слишком сильным, ни слишком умным. Ох, Драко, да ты меня реально спас сейчас. МакГонагалл узрела творящееся безобразие и нахмурилась. «Мистер Малфой, что за безобразное поведение? Вы будете наказаны. Я не замечала до сих пор в вас желания разжигать межфакультетскую вражду». «Да, вражда – это плохо», – укоризненно покачал головой Дамби. «Мистер Малфой, думаю, что на сей раз я сам решу, какое наказание вы получите. Боюсь, что ваш уважаемый отец слишком разбаловал вас, но мой декан», – пробормотал Драко. «Я согласую это с вашим деканом», – отрезал Дамби. «Вы получите свое наказание сегодня же, а вот это нехорошо, совсем нехорошо. А если Дамби отправит Драко в запретный лес?» Недаром он упомянул старшего Малфоя, ведь здесь, как и в каноне, Люциус портит ему жизнь всеми возможными способами. «Нет, нельзя допустить, чтобы Драко шел туда один». «Простите, директор Дамблдор, сэр», — встал я, — «мистер Малфой не так уж виноват, это я его спровоцировал, я заслуживаю наказания не меньше, чем он». «Да мы все провоцировали Малфоя», — быстренько заявил Финниган, — «вот он и купился, вот же блин, Симус, не надо, мне пожар в запретном лесу точно не нужен, там же оборотни и феечки». Дамби, который начал было улыбаться при моем признании, ну да, глупая рыбка оказалась слишком честная и сама прыгнула в сеть, снова укоризненно покачал головой. «Не стоит переигрывать, мистер Финниган. Впрочем, у мистера Филча всегда найдется работа для таких, как вы. Полагаю, что декан МакГонагалл в нужное время отведет вас к нему. А вот вас, мистер Малфой и мистер Поттер, ждет особая отработка. Оденьтесь потеплее и ждите в холле за час до отбоя. За вами придет Хагрид». «Что?» – взвилась МакГонагалл. «Неужели вы? Я запрещаю вам обсуждать это, Минерва», — ледяным тоном произнес Дамби, и я почувствовал волнами расходящуюся от него жесткую, тяжелую силу. «Все будет так, как я сказал». МакГонагалл только поджала губы и молча кивнула, но она отнюдь не успокоилась, это было видно по горящим глазам и выступившим на щеках красным пятнам. Я был уверен, что декан сейчас проведет занятие и отправится ругаться с директором, потому что догадывается, что за отработка нас ждет. А еще я был уверен, что ничего у нее не выйдет, Дамби исчезнет в неизвестном направлении еще до того, как МакГонагалл освободится, но решение о нашей с Драко отработке своей директорской волей закрепить не забудет, и МакГонагалл не сможет его отменить при наличии живого и дееспособного, пусть и временно отсутствующего, директора, как бы ни возмущалась. Поэтому я просто вернулся на свое место, то же самое сделал и притихший Драко. Нет, здешний Драко не был дурачком и прекрасно понял, что его ждет что-то очень и очень неприятное. И понимал, когда посылал в меня Агуаменти. Нет, все-таки из нас двоих Гриффиндурок, именно Драко, а я, его должник. И вообще, стоит лучше собой владеть, прокол силой, просто непростительный. Видимо, рассуждения некоторых авторов фанфиков о том, что детское тело влияет на взрослый разум, совершенно справедливы. Но мне от подтверждения сей теории не легче. Впрочем, МакГонагалл быстро взяла себя в руки, мы с Драко тоже, и урок пошел своим чередом. Во время теоретической части я быстренько написал: «Извести отца об отработке», немедленно на клочке пергамента, свернул его и превратил в птичку, примерно так же делал Драко в кино, посылая Гарри хулительную записку. Мне этот момент ужасно нравился, и я попросил Сириуса научить меня, ну, тот, естественно, и научил. МакГонагалл обычно бдила за классом орлиным взором, но не сегодня. Вмешательство Дамблдора явно ее расстроило, так что до Драко моя птичка долетела быстро и беспрепятственно. Белобрысый развернул записку, скорчил забавную гримаску, типа «без тебя бы не догадался», и черкнул в ответ пару строк, после чего тоже свернул пергамент и дунул на него. Пергамент вновь превратился в птичку и прилетел ко мне. Я тихонько развернул записку и прочел. Наказание, назначенное директором, может отменить только директор. Ну да, что-то подобное я и предполагал. Я одним движением пальца стер написанное и несколькими штрихами изобразил на кусочке пергамента козла с бородой, заплетенной в косички. Каждая косичка заканчивалась бубенчиком. И сходство с Дамби было неявным, но очень заметным. Очень. Настолько, что сидевший рядом со мной Марк не сдержался и хихикнул. И тут отмерла МакГонагалл. Что смешного в третьем принципе Харгривса, мистер Роджерс? Ледяным тоном поинтересовалась она, мгновенно оказавшись рядом с нашей партой. Простите, профессор, мэм, изобразил самую покаянную из физиономий Марк, я нечаянно. В носу защекотало. Больше не повторится. Угу. МакГонагалл уже углядела кусочек пергамента в моей руке и слегка двинула указательным пальцем. Пергамент попытался сложиться в птичку и улететь подальше, но повторное движение указательного пальца профессора заставило клочок покорно опуститься ей на ладонь. Узрев нарисованное, слава японскому богу Дайкоку, текст я стер, женщина удивленно подняла бровь, и я неожиданно понял, что суровый декан борется с непреодолимым желанием заржать. Мистер Поттер, невозмутимо поинтересовалась МакГонагалл, справившись с собой, вам мало одной отработки, мистер Филч всегда найдет занятие для слишком свободных рук. Простите, профессор МакГонагалл, изобразил я кота из Шрека, я не виноват, оно само. Декан нахмурилась еще грознее, но потом неожиданно улыбнулась. Вы неплохо рисуете, мистер Поттер. С третьего курса начинается факультатив по волшебному рисованию. Правда, в последние годы на него не набирается желающих, но это очень интересно, поверьте. На вашем месте, мистер Поттер, я собрала бы десяток единомышленников, чтобы к третьему курсу на этот факультатив набралось достаточно желающих. Благодарю за совет, профессор, мэм, кивнул я. МакГонагалл вернула мне пергамент, и урок пошел своим чередом. До конца занятия оба факультета успели заработать достаточно баллов, и суровая дочь шотландских гор выглядела вполне удовлетворенной. «Я не понял», — спросил Дин, когда мы покинули кабинет трансфигурации, «что за отработку назначил вам с Малфоем директор, и почему декан так разозлилась?» «Запретный лес», — коротко ответил я. Марк кивнул и дополнил: «Там и днем опасно, а уж ночью. Но зачем посылать первокурсников в такое место ночью?» Поразился Дин Томас. «А если что-то случится?» «Непременно случится», — мрачно процедил я. «Для этого и посылают. Но отец Малфоя, он же лорд, неужели он не может как-то воздействовать?» Продолжил спрашивать Дин. «Даже отец Малфоя не может отменить решение директора Хогвартса здесь и сейчас», — дал справку Марк. «Даже если он лорд и член попечительского совета. Да что я говорю, Хогвартс экстратерриториален. Даже сам министр магии не сможет отменить решение директора. Как все запущено-то?» – нахмурился Дин. Асимус мрачно сказал: «Боец Ира никогда не сдается в борьбе с несправедливостью. А это именно несправедливость. Малфой не заслужил такое наказание. А ты, Гарри, тем более. Вот только не вздумай дискутировать с директором на эту тему», – серьезно сказал я. «Если он, не моргнув глазом, отправляет единственного сына знатного рода и последнего в роду в запретный лес, то просто подумай, что он может сделать с тобой и с Дином. Боец Ира не боится, возмутился Симус, но я его прервал. Стоп, нам по 11 лет, мы многого не знаем и не умеем. И сейчас наша задача – вырасти. Ты не боец, Симус, ты пока даже не полбойца. Симус неожиданно успокоился и кивнул. Ты прав, Гарри, что ж, будем расти. Чаки-орла, да, согласился я. Чаки-орла, поддержали нас остальные. А я подумал, что Дамби стоит уже начинать бояться. МакГонагалл сдержала свое слово. Проведя урок, она отпустила нас и сразу же унеслась словно фурия. Я вздохнул. Она не сможет, прозвучал рядом тихий голос Драка. Знаю, вздохнул я, но наша декан упряма, как все гриффиндорцы. Ничего, прорвемся. Ты не боишься? Спросил Драка. Я покачал головой. Запретного леса я действительно не боялся. Тем более, что Квиррелл не бегает по лесу, одержимый жаждой крови единорогов. Мне даже интересно, под каким предлогом Хагрид может потащить нас в лес ночью. В каноне это вроде как объяснялось тем, что в темноте легче обнаружить пролитую кровь единорога, она некоторое время еще светится. И вообще канонная отработка напоминает сову, натянутую на глобус. Какую реальную помощь в серьезном деле могли оказать дети, толком не знающие заклятий. Но даже канонный предлог для наказания выглядит довольно логично по сравнению с тем, из-за которого в запретный лес отправили Драка. Да по сравнению с тем, что вытворяют рыжие, он невинен как невеста. Думаю, что этим поступком Дамби решил показать Люциусу Малфою, что тому не следует слишком активно выступать против него. А уж то, что ему заодно и меня удалось к этому прицепить, так это просто именины сердца. Ну-ну, а не устроить ли нам дедушке нервотрепку? Например, отправиться на пару денечков в гости к старым друзьям отца, чайку там попить, за жизнь поговорить. Да и феечкам я шоколад обещал, а все не несу. Нехорошо получается. И я мило улыбнулся и заявил. Значит так, дорогой родич, одевайся вечером потеплее и спокойно спускайся в холл. Сумеет твой декан тебя отстоять. Хорошо, но на твоем месте я бы не надеялся. А отцу напиши, непременно напиши, пусть будет в курсе. Драко слегка сбледнул с лица и поинтересовался. Гарри, ты что задумал? Ничего летального, ответил я. Просто кое-кто взорвался. И вообще, с тебя непреложный обед, если что. Драко побледнел еще сильнее, глаза его округлились, но потом в них блеснул ехидный огонек понимания. Пакости, это у Малфоев в крови, это, можно сказать, фамильное. А я, что, я, ничего. Заметно взбодрившийся Драко бодро поскакал за софакультетниками, а я поспешил покинуть кабинет трансфигурации и присоединиться к ожидавшим меня ребятам. «Ты всерьез собираешься в запретный лес?» – спросила меня Парвати. «Я, нет, но меня туда упорно посылают», – хмыкнул я. «Не волнуйтесь, ребята, и ничего не бойтесь, просто верьте мне, я знаю, что делаю, очень на это надеюсь», – процедил Марк. «А то я как-то к тебе уже попривык». «Чаки-орла», – сказал Симус, – «я верю Гарри». «Чаки-орла», – отозвались остальные. «Знаешь, Симус, я тут твою песню того переделал немного. Хочешь, спою?» Быстро перевел стрелки я. «Это какую?» – удивился Финниган. «Про чернопегих», – пояснил я. «Приблизил, так сказать, к современным реалиям. Я и в самом деле это сделал, сидя на истории магии. Переводчик я или нет, а песню Симуса я воспринял как подстрочник. А давай», – махнул рукой гордый сын Ирландии. «Если падает боевой дух, то боец Ира всегда может поднять его боевой песней. И я начал. Я был в Дублине рожден, и с рождения огорчен, что английская корона нас топтала, но лишь вечер наступал. Мой папаша выпивал, и соседей поливал на два квартала. Эй, выйдем-ка во двор, серьезным будет разговор. Покажите, трусы, женам вашу храбрость. Помнит пусть, как Ира, вам намяла кивера, и вы драпали, чтоб крепче не досталось. Расскажи-ка нам, давай, как кричали, убивай. Мнили вы, что по закону засудили наших лидеров лихих, что за братьев за своих, за свободу нашу головы сложили. Эй, выйдем-ка во двор, серьезным будет разговор. Покажите, трусы, женам вашу храбрость. Помнит пусть, как Ира, вам намяла кивера, и вы драпали, чтоб крепче не досталось. А арабов как на спор, расстреляли вы в упор, а у них одни лишь копья, луки, стрелы. Не бойтесь ничего, когда все на одного, и тяжелых пушек точные прицелы. Эй, выйдем-ка во двор, серьезным будет разговор. Покажите, трусы, женам вашу храбрость. Помнит пусть, как Ира, Вам намяло кивера, и вы драпали, чтоб крепче не досталось. Пусть идет за годом год, но мы верим. Час придет, из Ирландии вас выметут с позором. С нами, клич наш боевой, мы отправимся на бой, распевая эту песню дружным хором. Эй, выйдем-ка во двор, серьезным будет разговор. Покажите, трусы, женам вашу храбрость. Помнит пусть, как Ира, вам намяло кивера, и вы драпали, чтоб крепче не досталось. На этот раз последний припев мне подпевали даже некоторые портреты. Шелка Афродиты, выдуманная фикрайтерами, встречалась в нескольких фиках, каноном не является, зелье, придающее коже стареющих ведьм красоту и молодость. Очень сложное в изготовлении, в процессе жутко воняет, но результат и впрямь волшебный. Перевод Юрия Иванова. Примечание к части. Всех со старым Новым годом, мои дорогие. Исполнение всех желаний, здоровья, добра и мира вам. Автору на кофе, музу на печеньке. https://yoamaniru.4101.4057127193. Глава 26. Отработка. Часть 1. За оставшееся до вечера время мне удалось успеть многое. Во-первых, написать Сириусу, чтобы крестный связался с лордом Малфоем и все ему разъяснил насчет нашей с Драко отработки, а заодно намекнул, что если мы вдруг с этой самой отработки не вернемся в положенное время, то переживать не стоит, оставшиеся мародеры нам точно пропасть не дадут, и что к этому лорда и леди Малфой нужно мягко и ненавязчиво подготовить, ну чтоб сразу не попытались испепелить Дамби на месте. Что-то мне подсказывало, что ничего у них не получится, в противном случае Альбус Персиваль Вульфик Брейн Дамблдор уже стал бы историей, а в Азкабане лорд Малфой мог за такую штуку оказаться запросто, так что лучше предупредить, и мне так спокойнее будет. Кстати, МакГонагалл ожидаемо не застала Дамби у себя, он, вроде как, отправился на срочное собрание Визингамота и обещал быть только завтра. Декан заковыристо выругалась по-гельски, из более или менее понятного помянув какого-то козла, чьи-то бубенцы и блох в бороде. Подтянувшийся чуть позже по этому же вопросу с ней под души поддержал ее на средневековой кухонной латыни. Этакого единодушия между деканами двух традиционно враждующих факультетов не наблюдалось практически никогда, и окружающие были впечатлены. Увы, делу это помочь никак не могло. Покинувший Хогвартс Дамби не забыл внести нашу отработку в так называемую книгу отработок, даже не догадывался, что в Хогвартсе этакое существует, но, увы, закрепив наказание своей директорской волей, и теперь отменить ее не было никакой возможности. Даже если бы мы с Драко сегодня вечером никуда бы не пошли, магия перенесла бы нас к месту отработки, и уйти мы смогли бы, только отработав назначенное время, думаю, что часа 3-4. Вряд ли Дамби хочет всерьез сжить нас со свету, после такого даже ему вывернуться не удастся, но напугать до мокрых штанов и заставить слушаться и подчиняться, не рассуждая, это да. Итак, я написал Сириусу, умудрился незаметно сказать пару слов Северусу в том плане, что об его драгоценном крестнике я позабочусь, поговорил с Марком по поводу временных искажений, очень кратко, но Марк умный, он понял, отдал Дину и Симусу присланные Сири артефакты, долженствующие защитить их от ментального вмешательства. Внешне артефакты выглядели неказисто, две серьги-гвоздика из невзрачного серого металла, похожего на алюминий, только по увесистее алюминиевых. На самом деле это было гномье железо, очень редкая штука, мало у кого из магов сохранившаяся, но в загашниках древнейшего и благороднейшего рода Блэк можно было найти все, что угодно. И не в духе Сириуса было экономить на друзьях. Дин и Симус вполне спокойно и с благодарностью приняли мои артефакты. Не сразу. После того, как я объяснил им, что это не подарок, что артефакты даются во временное пользование с целью помочь им сохранить ясный разум. Хвала Мерлину, Лаванда и Парвати о своей ментальной защите позаботились сами. Третий артефакт я подсунул Марку, хоть у него уже был один и достаточно мощный, но береженого Бог бережет. Проблемы Марка с памятью обеспокоили меня всерьез, но еще сильнее меня обеспокоило то, что это каким-то образом подействовало и на меня тоже. Хорошо, если это отдаленные последствия рокового Хэллоуина. А если этих двух придурков, я имею в виду крысу и его любовничка-подселенца, жизнь ничему не научила, и они снова решили побаловаться с временем, помнится, герой Белянина в сложной ситуации хотел спаренный пулемет, как я его понимаю, но господин Смерть мне четко и ясно сказал, доучиться в Хогвартсе до пятого курса, при этом не слишком ломая канон. То есть, мне еще и прогулочка за камнем предстоит, бляя слов нет. А еще меня в коридоре выловила Гермиона и, стесняясь, спросила: «Гарри, правда, что тебя наказали какой-то нехорошей отработкой вообще ни за что?» «Так говорят, кто говорит?» Тут же отреагировал я. «Флинт», — безмятежно улыбнулась Гермиона, — «и Пьюси тоже. Мы с ними в библиотеке обсуждали особенности построения пространственно-временного континуума». Я в полном недоумении уставился на девочку. Флинт в каноне был полным отморозком, помешанным на квиддиче, а Пьюси в большинстве фанфиков описывали малоадекватным психом из-за особенностей его магии. К тому же оба слизеринца были гораздо старше первокурсницы Равенкла. Какие у них вообще могут быть дела? Наверное, мое лицо превратилось в один большой вопросительный знак, потому что Гермиона рассмеялась. «Да не волнуйся, они хорошие ребята, я просто помогаю им делать проект у профессора Флитвика. Ты не представляешь, что можно сделать, если сочетать вычислительные заклятия с основами высшей математики. Прелесть, просто прелесть. Ты разбираешься в высшей математике?» — поразился я. «Ну да», — отозвалась Гермиона. «Меня в школе считали вундеркиндом, я занималась по специальной программе и хотела поступать в Кембридж, но потом оказалось, что я волшебница, и теперь я рада, что могу заниматься любимым делом и в магическом мире. Профессор Флитвик сказал, что я смогу заниматься арифмантикой и стать вычислителем заклятий». «Здорово», — восхитился я. «А слизеринцы тебя не обижают, не обзываются?» Гермиона покачала головой. «Нет. Правда, Джемма Фарли, их староста, дала мне прочитать несколько книг по магическому этикету, так что я стараюсь вести себя правильно. Все-таки здесь я гостья, и пока не могу сказать, захочу ли остаться навсегда. Здесь интересно и волшебно, но не все, что я вижу, мне нравится». Я задумчиво взглянул на Гермиону. Симпатичная девочка в ладно подогнанной форме, густые кудрявые волосы аккуратно заплетены во французскую косу, в ушах сережки-артефакты с синими камушками. «Стоп, Гермиона, откуда у тебя эти серьги?» — спросил я. «Неужели Пьюси посоветовал носить специальные артефакты для защиты разума?» «Он в этом разбирается», — невозмутимо ответила Гермиона. «Еще бы не разбирался. Пьюси – менталист и довольно сильный, хоть и с нестабильным даром. Он их подарил тебе?» — спросил я. «С какой стати?» — удивилась девочка. «Они совсем не дешевые, я не могу принимать такие подарки. Я заказала их через него, а оплатила сама. Родители дали мне с собой достаточно денег.